Just come back to me. Can you forget and forget my everything? Without you, I can't even breathe. Глава седьмая. Красная звезда 6 февраля 1990 года. Митинг в Москве. 4 февраля в Москве состоялись санкционированное массовое шествие и митинг. В них, по ориентировочной оценке, приняло участие около 200 тысяч человек. На митинге, в частности, выступали народные депутаты СССР В. Коротич, Н. Травкин, Б. Ельцин, Е. Евтушенко, Т. Гдлян, Ю. Афанасьев. Организатором этих мероприятий выступил так называемый «блок демократических сил». К сожалению, тон задавали те, чья так называемая конструктивная программа сводится к бесконечно повторяемому призыву «долой». По существу, ничего полезного для общества, для перестройки. Отдельные выступления носили отпечаток стремления ряда группировок провести борьбу за политическую власть. Так утверждалось, что количество собравшихся достаточно, чтобы пойти на штурм Зимнего или Лубянки. Митинг был превращен в средство нажима и шантажа. Главный редактор И.М. Панов. Известия 4 мая 1990 года. Кубок СССР, бенефис киевского «Динамо». Киевская «Динамо» устроила на стадионе Лужников настоящий футбольный бенефис. У киевлян получалось буквально все – и скоростные атаки, и индивидуальные проходы, и точные удары по воротам. Все мячи, побывавшие в воротах «Локомотива», были на редкость красивы. Три из них забил О. Саяенко, по одному А. Михайличенко, В. Рац и Г. Литовченко. Итоговый результат – 6-1, красноречиво подтвердил преимущество «Динамо». В девятый раз киевляне завоевали хрустальный трофей и догнали таким образом рекордсмена по кубковым победам московский «Спартак». Когда спустя несколько часов, с трудом преодолев горы и пустыню, два покрытых пылью железных ящика доползли до Намиба, даже неунывающий чекист был едва жив от пребывания в раскаленной утробе автомобиля. У лейтенанта раскачивалась от боли голова, ставшая почти горячей вода из фляги не приносила никакого облегчения опухшему языку. На спине плотная ткань его пятнистой формы насквозь пропиталась дурно пахнувшим потом. За все время путешествия они лишь два раза встретили живых существ. Это были солдаты блокпоста и представительницы местного племени с обнаженной грудью, торговавшие плодами манго у ручья на горном перевале. Небольшой конвой советских офицеров остановился там на короткий отдых. После достопамятной встречи с манговой гадюкой, лейтенант без особого интереса посмотрел на предложенные ему фрукты и с большой опаской на ближайшую рощу. Прочие участники похода, тоже тяжело страдавшие от жары, лишь тупо взирали на похожие на отборные баклажаны достоинства африканок. Судя по тому, что советские военные даже не попытались затронуть тему межрасового совокупления, они были опасно близки к тепловому удару. Прибытие в Намиб ознаменовалось тем, что проклятая «Волга» потеряла глушитель. Дальнейшая езда по улицам встрепенувшегося города-порта проходила в условиях полного отсутствия какой бы то ни было секретности и под улюлюканье обрадовавшихся случайному развлечению негров. На подъезде к кемпингу, условленному месту рандеву с советскими летчиками, произошло неожиданное. Одна из местных жительниц, пожилая мулатка, вдруг приняла стойку смирно и отдала грохочущей «Волге» воинскую честь, приложив руку к пустой голове. Вань-Вань, неоднократно бывавший в городе, объяснил, что это жена одного из уехавших в метрополию португальцев. По какой-то загадочной причине у нее развилось необычное ментальное недомогание, которое проявилось в указанном военном приветствии всем встречающимся ей машинам типа «Волга». «Уж и не знаю, чем ее впечатлили именно эти колымаги», – удивился полковник. «Может, ей кто-то из наших витязей водки налил? Или трахнул так, что небо в алмазах увидела?» – предположил зенитчик, подъезжая к воротам редкого для Анголы заведения. Кемпинг представлял собой набор крошечных, расположенных квадратом, чистеньких домиков-номеров с кондиционерами, телевизорами и приличным постельным бельем. То, что номера были не больше железнодорожного купе, с лихвой компенсировалось наличием в центральной душевой горячей воды и хорошо убираемых туалетов. Вдобавок, посреди кемпинга имелся вполне неплохой ресторанчик, где подавали гуляш из сушеной акулы с картошкой, терпкое португальское вино в маленьких бутылочках и холодное импортное пиво. Одним словом, непритязательное по меркам развитых стран заведение здесь, в богом забытой части Африки, выглядело настоящим парадизом. Темнокожая охрана кемпинга поначалу подозрительно отнеслась к натужному реву, разваливающейся на ходу «Волги», и отказала в доступе в местный вариант рая. Но уверенные манеры Вань-Ваня, переводческие таланты лейтенанта и мешок местной валюты «Кванс», нашедшиеся у Аристарховича, в конце концов позволили гражданам могучей и гордой страны поселиться здесь на целых 3 ночи. Менеджер-португалец с вежливой насмешливостью объяснил им, что сюда должны пожаловать военные наблюдатели из Южной Африки. У них, с иронией пояснил халуй международного буржуйства, обычно имеется валюта покрепче. «Погоди, сука», – пробормотал прибывший из Союза генерал-летчик. «Попомнишь ты еще свои речи». Все остальные члены экспедиции промолчали. И они, и сам извозчик миллионов смертей прекрасно знали, его грозные предупреждения были лишь сотрясением воздуха. Союз умирал, и вонь от его разлагающегося тела доносилась и сюда, на другой конец света. Выехав на берег океана, Аристархович развернул свою спутниковую станцию и вышел на связь с водолазным ботом Черноморского флота. По возвращении он рассказал всем остальным, что те прибудут к месту падения Ту-160 лишь ранним утром. Сообщил он и о приятной неожиданности. По счастливому стечению обстоятельств в нужном районе оказалась находившаяся на боевом дежурстве советская атомная субмарина. Командир подлодки получил приказ отвлечься от патрулирования Атлантики и обеспечить охрану района поисков пропавшего бомбардировщика. «Это очень кстати», – обрадовался Вань-Вань. В отличие от чекиста, он уже давненько не выходил на связь с аквариумом, а потому мог лишь догадываться, в какой мере шторм возле Канарских островов мог задержать американскую авианосную эскадру на полных парах, спешившую к юго-западному побережью Африки. «Наверное», – смеясь сказал чекист генералам-летчикам, «когда они на дач квасили, там и летчики выступали, из ансамбля ВВС». Орденов Мандавушки и генерала Триппермаха. В Анголе уже начались короткие, минут на 20, сумерки, когда в кемпинге появилась группа людей с белыми лицами и золотыми зубами, одетыми все в ту же ангольскую форму без знаков различия. На этот раз менеджер-португалец ничего не сказал и даже проявил неожиданную предупредительность, распорядившись принести рома с колой. «Наверное, южноафриканский шпион», – не стал обольщаться чекист Аристархович. «Моя бы воля, болтался бы этот хер на дыбе. Такие бы романсы пел». Прибывшие оказались инструкторами по боевому применению вертолетов и штурмовиков Су-25, столь щедро подаренных Великим Советским Союзом африканским соратникам по классовой борьбе. Главное, что волновало генерала из штаба дальней авиации, была принципиальная возможность поднять завтра в воздух вертолеты для поиска утонувшего Туполева. Да так, чтобы подсоветная сторона не догадалась об истинной причине полетов. Оказалось, что с поднятием в воздух пары геликоптеров без ангольских граждан на борту никаких проблем не возникло бы. Здесь тоже знали золотое правило: чем меньше знаешь, тем лучше спишь. На границе с Намибией было привычным делом закрывать глаза на частые полеты русских в направлении берега скелетов для высадки партизан, СВАПО и прибывших из Союза разведывательно-диверсионных групп спецназа. Ведь в конце концов нельзя же было оставлять безнаказанными периодические рейды в Анголу командос из Южной Африки. Советник командующего ВВС обеспокоился возможностью обнаружения маршрута движения вертолетов, что могло привести к месту проведения столь деликатных работ не только американцев, но и самих ангольцев, а также всегда готовых сделать гадость южноафриканцев. Но тут афганские ветераны снисходительно заверили двух высоколетающих генералов, что сие практически невозможно. «Мы, мужики, выше банановых кустов не летаем, а над морем тем более. Если днем, сможете с борта рыб ловить». После окончательной договоренности по поводу конкретных деталей грядущей операции советские обитатели порта Намиб пригласили заезжее начальство на ночную рыбалку. Отказываться никто не стал, и через час вся компания сидела на выдающемся в океан чуть ли не на километр причальном пирсе для рудовозов. Рыбалка осуществлялась при свете фар и прожекторов, а также изрядного количества спиртного. Рыбы хватило на всех, и вскоре пирс оказался усеянным самыми разнообразными обитателями Южной Атлантики. От красноватых кашушу до сверкающих серебром рыб сабель. В какой-то момент клюнуло и у лейтенанта, когда же с помощью старших товарищей он вытащил из воды свою жертву, его сердце ёкнуло. На крючок попалась не толстобокая и очень вкусная рыба-капитан, а небольшая акула. Делать было нечего, нашему герою пришлось под улюлюканье старших по званию вытаскивать бедного акуленка на бетонную поверхность пирса и убивать, топча антикобрами его зубастую башку. Мало того, поскольку лезть в пасть за крючком было очень страшно, лейтенанту пришлось, скрипя сердце, отрезать голову штык-ножом от Калашникова. Он поцарапал руки об акулью кожу, та была удивительно гладкой, если гладить от головы к хвосту, и похожей на крупный наждак, если проводить по ней в противоположном направлении. Когда акулья башка осталась на пирсе, ее не захотели пробовать даже местные вечно голодные коты. От трупа морского хищника сильно разило аммиаком. На ночном пирсе пахло рыбой, табаком и азартом. Ярче фар светили огромные звезды над головой. Пойманную добычу жарили прямо здесь, на углях костра. Ее ели, запивая привезенным вертолетчиками кубинским ромом, облизывая грязные, покрытые чешуей и рыбьей кровью, пальцы. Вань-Вань от нечего делать и хорошего расположения духа подсказывал, какая из сверкающих точек над головой спутник-молния, а какая спутник-космос. Где по звездному куполу плыл американский сателлит оптического наблюдения, безмолвно фотографировавший первобытное пиршество советских офицеров, а где притаился французский электронный шпион, пытавшийся разобрать писк спутникового передатчика Аристарховича в шумном облаке радиоволн, щедро испускаемых надвигающейся американской армадой. Все присутствующие были поражены тем, как бесчисленные названия, характеристики и траектории умещались в голове разведчика с умными и безжалостными раскосыми глазами. Генералы-летуны ахали, вертолетчики цокали языками, пилоты штурмовиков качали головой, выковыривая из зубов рыбьи кости. Далеко за полночь Филипп Аристархович еще раз развернул свою спутниковую станцию. «Прибыли!» – дал он знать остальным о том, что боевые пловцы ждут их в условном месте, и что субмарина уже вышла в район поиска. Подвыпившая компания живо обсудила, как, наверное, давно не дышавший свежим воздухом экипаж вылез из пропахшей туалетом утробы. Должно быть, подводники именно сейчас курили в кулак болгарские сигареты, разглядывая те же звезды над головой и считая минуты до следующего погружения. Пока над ними не появился спутник-американец с инфракрасной камерой, холодно смотрящий вниз на такую грешную и такую красивую землю.